Ян Кай наслаждался своим восхождением. Еще вначале ему удалось накопить одну каплю жидкости Ян и сохранить ее в Дантяне. После 300 шагов, Ян Кай и сестры Ху начали замедляться. Энергия Ян наполняла их тела тяжестью. Однако она не была достаточно сильной, чтобы остановить их. Было удивительно, что Ху Мэйер удалось пройти 300 ступеней без особых проблем, несмотря на то, что она достигла лишь второго уровня начального элемента. Пройдя 400 шагов, сестры выбились из сил. Их дыхание участилось, они порядком вспотели. Ян Кай до сих пор был расслаблен. Вместо того, чтобы болтать с сестрами, он сосредоточился на испытании. Вряд ли оно состояло лишь из подъема по лестнице. Это было бы слишком легко. Он подозревал, что где-то таятся неизвестные опасности, и пытался сохранять бдительность. На 490-м шагу сестры посмотрели на Ян Кая, на лице которого было написано удовлетворение. Почему он до сих пор сохранил радость и бодрость? Подъем был чрезвычайно утомительным, а они еще клялись, что будут защищать его. Какая ирония. Ян Кай посмотрел на них и предложил: давайте сделаем перерыв. Нет. Ху Цзяер стиснула зубы и сделала шаг. Пройдя еще 10 шагов, Ху Цзяер упала. К счастью, Ян Кай был достаточно быстрым, чтоб перенести ее на нижнюю ступень. Ху Цзяер удивленно сказала: энергия изменилась. Ян Кай нахмурил брови, но не стал задавать вопросы. Он шагнул на 500-ю ступень и ощутил, как в ногу проникает холод. Пораженная Ху Цзяер упала, ощутив это внезапное изменение. Это тоже часть испытания, устало улыбнулся Ян Кай. Он надеялся, что все шаги можно сделать с помощью энергии Ян. Это облегчало ему задачу. Однако теперь энергия стала слишком резкой. У Ян Кая было два варианта. Он мог запустить циркуляцию истинной Ян, чтобы противостоять холодной энергии, или наполнить кости энергией холода. Обе техники предполагали, что он будет пользоваться юаньцы. Однако последний вариант отнял бы у него много сил. Если у Ян Кая в Дантяне недостаточно капель Ян, он может выбрать первый вариант. Если капель Ян больше 100, он мог без особого беспокойства применить тайное искусство истинного Ян. Запустив циркуляцию тайного искусства истинной Ян, он позволил энергии холода проникнуть в его золотые кости. Он сопротивлялся энергии холода, которая распространялась по его телу. «Пойдемте», Ян Кай улыбнулся сестрам, показывая вперед. Раздраженная Ху Цзяер прошептала сестре: «Почему он такой самодовольный?» Ху Мэйер горько улыбнулась в ответ: «Он не». Глава 150. Дисциплина. «Он действительно самодовольный. Он смеет так ко мне относиться». Сжав зубы, Ху Цзяер сопротивлялась холоду, который проникал в ее тело. Шаг за шагом сестры преследовали Кай Яна. Уже в первый день они достигли 1000-й ступени. Сделав еще один шаг, Кай Ян одновременно и обрадовался, и удивился. Энергия ступеней полностью изменилась. Энергия менялась через каждые 500 шагов, и к 1000-й ступени дошли около 90% учеников. Некоторые ученики прекратили восхождение, не выдержав этих изменений. За 1000-ю ступень шагнула лишь элита 3 сект. Все они сделали это, потому что были достаточно сильны. Ху Мэйер не должна была подняться так высоко из-за уровня своей силы. Однако ей удалось сделать это без особого намека на усталость. А ее сестра Ху Цзяер побледнела от измождения. Прежде чем продолжить путь, они отдыхали 3 дня. На 3000-й ступени стояла фигура, одетая в нежно-белое. Даже на такой высоте она поднималась без особых усилий. Она была такой спокойной, словно вышла на променад. Ветер трепал рукава, а сама она оставалась равнодушной. Время от времени она изящно убирала прядь волос, упавшую на лицо, за ухо. Энергия земли проникала в ее ноги, но исчезала, не успев причинить ей боль. Кожа ее лица была безупречно тонкой, словно у младенца. Конечно же, это была Су Янь. Су Янь изучала искусство холодного сердца. У нее, как и у Кай Яна, было преимущество. Она могла подниматься без особых усилий. Конечно же, Су Янь и Кай Ян были не единственными, кто использовал техники, связанные с энергией Инь-Ян. Было 7 или 8 сотен таких учеников, но они все же не могли сравниться с Су Янь. Мало кто зашел дальше 2000 ступеней. Се Хун Чен сидел, скрестив ноги, его взгляд был зловещим и порочным. Он пытался восстановить юаньцы с помощью таблеток. «Такой мой удел. Когда я получу наследие, небесный павильон одолеет 2 другие секты и заставит их подчиниться нам. Каждый, кто посмеет сомневаться или бросить мне вызов, умрет. И Кай Ян будет первым. В этот день он назовет меня, Се Хун Чена, повелителем». Се Хун Чен казался сумасшедшим. Юань Ци хаотично текла по его телу. В его голове постоянно всплывали картины сражения со зверем-черепахой. Он не видел объединения трех сект. Он видел лишь направленные на него злобные взгляды. Именно из-за него зверь пришел в ярость. Однако победил зверя не он. Атака Кайяна позволила трем сектам нанести смертельный удар. Несмотря на то, что никто не расспрашивал его об этом инциденте, Се Хун Чен ощущал злобу и ненависть их взглядов. Даже младшие сестры смотрели на него с опаской. Это заставляло Се Хун Чена гореть от ярости. «Никто не смеет смотреть на меня так, никто», — думал Се Хун Чен. Фан Цзы Цзи опережал его на несколько сотен шагов. Он задыхался, каждый шаг заставлял его тело дрожать. «Пора отдохнуть». Фан Цзы Цзи был выносливым. Он знал, что все зависело от возможностей, и восхождение не было фактором, который определяет преемника. Так что он не был таким сумасшедшим, как Се Хун Чен, хоть и страстно желал получить наследие. Кажется, это испытание для бойцов, которые практикуют иньян. Фан Цзы Цзи достал из-под одежды таблетки и проглотил их. Какой мне смысл идти дальше? Может, это пустая трата времени? Я мог бы изучать пещеру небесного наследия с сестрами. Там больше шансов что-то найти. Чем больше Фан Цзы Цзи думал об этом, тем сильнее ощущал бессмысленность своих действий. Спустившись на землю, он увидел ослабевшую Ду Ишуань, которая сидела, скрестив ноги. «Сестра Ду, почему ты спустилась?» – спросил Фан Цзы Цзи. Ду Ишуань холодно отвела от него взгляд. Покраснев, она фыркнула. «Сестра, я искал кого-нибудь, а нашел только тебя». Фан Цзы Цзи подошел к сестре Ду и, не задумываясь, обнял ее. «Что ты делаешь?» Изо всех сил вырывалась Ду Ишуань, но ее тщетные усилия не могли справиться с мощью Фан Цзы Цзи. Его руки, словно раскаленное железо, обхватили ее за талию. Сердце Ду Ишуань колотилось. «Если ты не отпустишь меня, я тебя укушу». Ду Ишуань приоткрыла рот, словно тигрица. «Когда мужчина что-то делаешь, женщина просто должна заткнуться». Фан Цзы Цзи позволил себе вести себя агрессивно. Ду Ишуань не могла вырваться из его удушающих объятий. Лун Юн из кровавой банды был возле 2000-й ступени. Он тоже сидел, скрестив ноги, и восстанавливал энергию. В отличие от Се Хун Чена и Фан Цзы Цзи, Лун Юн был крайне обеспокоен. Он не верил, что сможет получить наследие. Он считался лучшим учеником секты, однако с другими он сравниться не мог. Немногие смогли пройти выше 1000-й ступени. После 1000-й ступени необходимо было долго отдыхать. Некоторые упорно продвигались вперед, считая, что это даст им шанс получить наследие. Лан Чуда изо всех сил поднималась все выше. Она гордо держала осанку, но ее волосы покрыли синим. Ее тело дрожало, зубы стучали, но она отказалась сдаваться. Иногда она думала о том, с каким безразличием на нее смотрит Кайян, и ее охватывала обида. Сжав кулаки, она сделала еще один шаг. Она была амбициозной женщиной. Она была готова присоединиться к любой власти, но было ли это ошибкой? У нее не было особых талантов. Кропотливые тренировки привели ее лишь на 7-й уровень изменяющейся ци. Разве могла она сравниться с действительно сильными бойцами? Так что ей нужен был достойный боец, который мог бы спрятать ее под крылом. Для нее это был единственный способ выжить. Она не была такой, как Суянь. Она не была сильной. У нее был лишь ум. Возможно, она могла использовать тело, на которое мужчины пускали слюни, но Лан Чуде не считала это своей сильной стороной. Красота была для нее бременем. Разжигая мужские желания, она вызывала женскую зависть. За несколько дней до этого она не сказала Кайяну ни слова. Может быть, если бы она попросила о помощи, он бы не смотрел на нее так бесчувственно. Лан Чуде подумала. «Почему ты не можешь простить меня? Разве кто-то поддержал бы тебя в такой ситуации, если бы ты был сильнее?» Через несколько шагов ее тело охватили изменения. На бледных щеках образовались ямочки. Погрузившись в мысли, она прорвалась к 8-му уровню изменяющейся ци. Ощущая, как вновь обретенная сила циркулирует по телу, она закрыла глаза, блестящие от восторга. Теперь подниматься было гораздо легче. Ее настроение быстро стало радостным. Отдохнув полдня, Кайян и сестры Ху наконец продолжили свой путь. Сестры могли подниматься, не отдыхая, но чем выше, тем больше покоя им нужно было. Кайян изучал сильную технику Ян, но его уровень был слишком низок. Он не мог подниматься с такой же легкостью, как Суянь. Достигнув наконец 2000-й ступени, они снова сели отдохнуть. Каждые 500 шагов приходилось адаптироваться. Это было испытанием на психологическую выносливость. Сестры Ху были полны сил, а Кай Ян до сих пор был расслаблен. Несмотря на то, что Пон использовал много юаньцы, жидкость Ян в Дантяне помогала ему справиться с ситуацией. «Ты не устал?» – спросила его Ху Цзяэр. Она сомневалась, что ее сестра сможет пройти больше 1000 ступеней. Однако Кай Ян, достигший лишь уровня начального элемента, прошел больше 2000 ступеней. Кроме того, по пути он не пил никаких лекарств. Откуда у него столько юаньцы? К счастью, нет. Кай Ян сидел на ступени, ожидая сестер Ху. «Чудовище!» – воскликнула Ху Цзяэр, горько улыбнувшись. Глава 151.1. Решение сестер Ху. Через полдня трое человек снова продолжили восхождение. Они не знали, сколько шагов потребуется сделать, потому что видели лишь бесконечный путь. Время шло медленно, за 3 дня многое изменилось. Ученики 3 сект уже были не в состоянии поддерживать себя в форме. Они сдавались один за другим. Хотя большинство из них не смогли достичь вершины, они ничуть не расстроились. Наоборот, они были возбуждены и рады, потому что во время испытания каждый что-то получил, многие даже совершили прорыв. На 4-й день те, кто остался на лестнице, ощущали либо тепло, сжигающее их сердца, либо озноб, проникающий в кости. Они продолжали восстанавливать силы, потому что хотели перепрыгнуть барьер. Решение 2 прекрасных сестер не было связано с барьером, они просто продолжали восхождение по бесконечной лестнице. Люди стали понимать, что это великая возможность. Если они упустят этот шанс, то будут жалеть всю оставшуюся жизнь. Все думали, что если они продержатся, то получат преимущество. В жизни было много вещей, которых стоило бы достичь, но сейчас их внимание было приковано к бесконечной лестнице. На 5-й день около половины учеников 3 сект потерпели поражение. Завидуя тем, у кого было достаточно энергии, они разочарованно сжимали кулаки. Почти все разговоры касались того, кто первым достигнет вершины. Без сомнения, чаще остальных упоминалось имя Суянь. Ученики знали, что ступени содержат энергии тепла и холода, так что техника Суянь была огромным преимуществом. К тому же, Суянь была самой сильной ученицей. Было бы странно, если бы она не пришла первой. Один этот факт заставлял учеников Небесного павильона гордиться. Суянь была фигурой, к которой были прикованы взгляды всех учеников. Сестры Ху были того же мнения. Суянь превосходила их в силе и благородстве, они почти боготворили ее. Ян Кай и сестры Ху прошли уже 5000 ступеней, но наступили трудности. Это было похоже на бег по пересеченной местности. Однако Ян Кай не выглядел тем, кто превозмогает боль, его лицо оставалось таким же радостным, как и в начале восхождения. Сестры Ху обливались потом, они были измождены, однако это придало им большую привлекательность. Чем больше шагов они делали, тем горячее они становились, тем ароматнее пахли их тела, их лица краснели, груди напоминали спелые медовые персики. Казалось, стоит их укусить, и из них брызнет ароматный сок. Как тепло! Ху Цзяэр продолжала шагать, поднимая воротник рубашки и обмахиваясь рукой. Кай Ян мог частично видеть ее чувственную грудь. Она никогда раньше не была такой потной. Одежда облепила ее влажную кожу, подчеркивая изящные изгибы тела. То же относилось и к Ху Мэйер. Пот тек непрерывно. Истощение высушило ее рубиновые губы. Она облизывала их языком, чтоб хоть как-то увлажнить. «Мы снова отдохнем», — с горечью сказала Ху Цзяэр. С Кай Яна не упала ни одна капля пота. Она чувствовала к нему то ли зависть, то ли восхищение. Кай Ян повернулся, посмотрел на нее и сказал: «Мы продолжим, когда станет прохладнее». Он стоял на несколько ступеней выше и случайно увидел грудь Ху Цзяэр. Они напоминали 2 возвышенности с прямой долиной между ними. Его кровь забурлила от волнения. Осознав свой промах, Ху Цзяэр поспешила застегнуть воротник. Она прикрыла грудь рукой, а взгляд ее наполнился гневом. «Ты на что смотришь?» Улыбка Кай Яна стала еще шире. Он не мог оторвать бессовестного взгляда от изящных тел сестер. Это доставляло неудобство сестрам Ху. Их тела были влажными, был виден каждый соблазнительный изгиб. Как им могло быть удобно? Они не ожидали от него такой смелости и такого бесстыдства. «Прекрати смотреть на нас!» Ху Цзяэр заслонила младшую сестру своим телом. Ее щеки и лоб, покрытые потом, покраснели. Она сердито смотрела на Кай Яна. «Ха-ха!» Кай Ян был вне себя от радости. Отвернувшись от них, он сказал: Подъем был довольно скучным. Я должен был разбавить эту монотонность. Было глупо не полюбоваться такой красотой. «Я ошиблась в тебе», — горько сказала Хуцзяер. «Я думала, ты благородный джентльмен, я не думала, что ты такой развратник. Мне хочется выколоть тебе глаза», — Кайян произнес, не оборачиваясь. «Мужчина, смотри на женщин, это естественно. Что я могу с этим поделать? К тому же, чтоб ты выколола мне глаза, я должен снова на тебя посмотреть. Ты хочешь, чтобы я обернулся?» «Цзяэр?» Хуцзяэр взбесилась, ее молочно-белая грудь тряслась. Она кричала, стиснув зубы. «Ты хочешь, чтоб я ударила тебя? Ты не забыла, что вы должны защищать меня?» Кайян обернулся и поднял брови. Он насмешливо смотрел на нее. Это заставило Хуцзяэр покраснеть. Ярость в один миг сменилась застенчивостью. «Не говори об этом, мне стыдно». В конце концов, они дали обещание защищать его, однако, кажется, поменялись ролями. Он сам защищал их, он не нуждался в защите. Сестры даже не могли идти с ним наравне. Хуцзяэр неловко улыбнулась. «Мы не должны тратить энергию на споры», — вмешалась Хумейер. «И даже не думай снова на нас смотреть», — строго сказала Хуцзяэр. Кайян слабо улыбнулся, но ничего не сказал. Хуцзяэр шепнула младшей сестре: «Не думаю, что он надежный человек. Будь осторожна, не позволяя ему лишнего». Хумейер очаровательно улыбнулась. Прошло 2 часа, когда Кайян остановился. Он ничего не делал, лишь стоял на месте. Сестры немного дрожали от испуга. «Так холодно». Хуцзяэр потирала руки. Ее кожа покрылась мурашками. Теперь их мучил мороз. После 500 шагов жара резко сменилась холодом. Сестры Ху сгрудились и стали ближе к Кайяну. Они жались друг к другу, словно попали в снежную бурю. Прежде они могли идти позади него. Теперь холод стал невыносимым, и они могли идти, лишь взяв его под руку. Это усилило чувство товарищества, чувство родства, свойственное людям, которые вместе решают трудности. Время шло, они остановились, чтобы снова отдохнуть. Сестры Ху переглянулись и кивнули, что-то решив. «Кайян», — вдруг сказала Хуцзяэр, — «что-то не так? Мы решили, что нам лучше не идти за тобой дальше». Потрясенный Кайян молча их слушал. Хуцзяэр продолжила: «Судя по всему, ты быстрее нас, мы только задерживаем тебя». Хумейер кивнула: «Сестра хотела защитить тебя, но здесь, кажется, нет ничего опасного, мы мало чем помогаем». Кайян продолжал спокойно молчать. Хуцзяэр с улыбкой сказала: «Думаешь, мы сдаемся? Мы будем идти дальше, просто ты в любом случае перегонишь нас. Вы уверены?» — спросил Кайян. «Да». Медленно встав, Кайян решил: «Это ваше решение, и я не буду на вас давить». Девушек переполняли лишь добрые намерения. Если бы они не задерживали его, они бы не решились на это. Кайян решил высказать благодарность. «Спасибо. Без вашей приятной компании мне будет многого не хватать». Его слова растопили сердце Хуцзяэр, лишив его враждебности и настороженности. «Я дойду до вершины и посмотрю, что там». Кайян обернулся и продолжил идти, на этот раз гораздо быстрее, чем раньше. «Не забудь рассказать нам», — с улыбкой крикнула Хуцзяэр. «Хорошо». Кайян превратился в черный поток света. Сестры шли бок о бок, противостоя морозу, продолжая двигаться. Прежде чем они сделали второй шаг, ветер внезапно подбросил их в воздух. Они были поражены силой этого порыва. Через несколько минут их тела, плавая в воздухе, мягко приземлились. Они не успели собрать все свое хладнокровие, упав возле светящихся ворот. Они встряхнулись и осмотрелись, заметив людей, которые попали в такое же положение. К тому же, среди них были лишь женщины. Мужчин не было совсем. «Кайян», — Хумейер рассмотрелась, однако Кайяна не было видно. «Он все еще там», — вполголоса сказала Хуцзяэр. Несмотря на замешательство, она считала, что Кайян до сих пор поднимается. Но почему здесь только женщины? Они привлекли внимание учеников 3 сект, которые сидели внизу. Они не спешили окружать их. Вместо этого они расспрашивали про их самочувствие и ситуацию на лестнице. Поговорив друг с другом, они поняли, что все пережили тот же горький опыт. Легкий ветерок поднял их в воздух, а затем они приземлились возле светящихся ворот. Глава 152. Вершина. В толпе была Лан Чуде, в чьем взгляде виднелась несгибаемая воля. Ее взгляд напоминал взгляд Кайяна. Ее лицо побагровело, мороз, сковавший тело, начал слабеть. Глава 151.2. Решение сестер Ху. Все кончено. У нее на сердце было горькое, вяжущее чувство, потому что она смогла подняться на 3000 ступеней. Она превзошла всех учеников ее уровня. Этот результат стал итогом ее настойчивости, потому что она никогда не сдавалась. Однако ее тоже спустил на землю легкий ветерок. Как она могла это вытерпеть? Если бы у меня было достаточно времени, я бы достигла вершины. Почему я стою здесь? Думала Лань Чуде, сжав кулаки с такой силой, что ноги впились в ладони. Ей оставалось лишь терпеть боль в сердце. Пока она успокаивалась, раздался мягкий женский голос. «Ты в порядке?» – любезно спросила Ху Цзяэр, заметив ее странное поведение. Лань Чуде тряхнула повисшей головой, слезы медленно покатились по щекам. Кай Ян продолжал идти вперед, сосредоточившись на вершине. Он не заметил, что сестры Ху тихо исчезли. Кай Яну больше не нужно было о них беспокоиться, он продолжал стремиться вперед. Он преодолевал шаг за шагом, а энергия становилась все тяжелее. Кай Ян не волновался, потому что тайное искусство истинной Ян сохраняло его тело теплым, а золотое тело поглощало излишки энергии. Через 500 ступеней энергия снова переменилась. Кай Ян увеличил скорость. Энергия Ин хорошо перерабатывалась его телом. Однако энергию Ян ему было поглощать еще легче, потому что она совмещалась с тайным искусством. Шаг за шагом, расстояние до вершины становилось все меньше. Давление на его плечи становилось все тяжелее. Если бы не тайное искусство истинной Ян и жидкость в его дантяне, Кай Ян не дошел бы сюда. Подойдя ближе, Кай Ян заметил, что что-то не так. Испытание становилось все труднее, но оно все же было слишком простым для человека. Если впереди было наследие, то оно не должно быть таким простым. Ощутив мысли Кай Яна, старый демон решил заговорить. Однако, вспомнив, как он рассказывал про метод, который требовал воспользоваться плодородным лоном сестер Ху, он закрыл рот, чтобы снова не разозлить Кай Яна и не страдать от беспощадных пыток. Кай Ян разозлится, если услышит хоть что-то про злые искусства, поэтому он не смел заговорить. Так что он молчал, чтоб не испортить настроение Кай Яну. Несмотря на то, что Кай Ян видел проблемы, он думал, что сможет с ними разобраться. Эта мысль немного успокаивала его. Он расслабил сердце и тело. Дни проходили, а Кай Ян отдыхал всего 3 раза. Он был очень близок к вершине. Вершина скрывалась за величественным туманом. Она казалась сказочной. Кай Ян медленно полз сквозь туман, ощущая себя в самых лучших мечтах. Его отделяли лишь 10 шагов. Последние 10 шагов, которые положат конец его трудному восхождению. Он медленно поднимался по ступеням. 9, 8, 7. Воспоминания врывались в его голову одно за другим. 6, 5, 4. Память уводила в прошлое, в котором Кай Ян получил пустую черную книгу, которая изменила его жизнь и судьбу. 3, 2. Воспоминания 3-летней давности появлялись в голове снова и снова, будоража Кай Яна. Подняв ногу над последней ступенью, Кай Ян замер. Если он проиграет здесь, то может упасть. Кай Ян не мог допустить такой ошибки. Скорее всего, падение грозит ему только тяжелыми ранениями. Такими были ощущения его интуиции. Глубоко потрясенный, он молча работал над тайным искусством истинной Ян. Кай Ян долгое время оставался неподвижным. Ощутив, как ум медленно возвращается к нормальной жизни, как воспоминания, парализующие его, исчезают, он открыл глаза. В его взгляде не было даже намека на колебания или страх. Его нога опустилась. Раздался потусторонний гул, больше похожий на крик, и на Кай Яна обрушилась невидимая тяжесть. Такое давление мог выдержать лишь могучий человек. Его тело начало прогибаться, он едва не встал на колени. Однако он не собирался сдаваться. Его тело насквозь промокло от пота, его мышцы сотрясали конвульсии. Его тело непослушно дрожало. Это не было тяжестью закаленного тела. Ощущения были совсем другими. Давление должно было исходить от источника силы. Будто сверху на него смотрел огромный глаз. Его лицо совсем покраснело. Он медленно выпрямился, на лбу вздулись синие вены. Казалось, ему было все труднее сопротивляться. Его дыхание было сбивчивым. На языке он ощущал вкус свежей крови. Эта тяжесть уже ранила его. «Я могу выдержать тяжесть мира, не говоря уж о тебе. Ты не мир», — сжал зубы Кай Ян. Он медленно поднял ногу. Ему казалось, что пока он выпрямлялся, прошел год. Он преодолел тяжесть нависающего давления. Когда он пробил невидимый барьер, его тело стало полулегким. Мимо пронесла волна энергии, питая его тело. Через мгновение он расплылся в улыбке. 8-й уровень начального элемента. Он прошел этот бесконечный путь, будучи слабым бойцом. Это можно было считать щедрым урожаем. Вернув себе хладнокровие, Кай Ян увидел неподалеку дворец. К сожалению, к нему тоже вела лестница. По сравнению с тем, что он пережил, эти ступени были для него ничем. Ему оставалось пройти около сотни шагов. В испытании два этапа, пробормотал Кай Ян. Без колебаний он шагнул на первую ступень. Когда он коснулся ступени ногой, к нему полетела горячая энергия Ян. Она была похожа на красную шелковую нить, которую можно было заметить невооруженным взглядом. Кай Ян удивленно вытянул руку, чтоб схватить ее. Циркуляция его энергии тут же поглотила нить. Странно. Кай Ян был сбит с толку. Если это был второй этап испытания, то почему он легче? Несколько дней назад энергия противодействовала ему, а сейчас лишь пополнила его силы. Это была огромная разница. Кай Ян не спешил подниматься вверх, потому что хотел хорошо все обдумать. С каждым шагом его тело заполняла энергия Ян. Он поглощал ее и преобразовывал. За 100 шагов он собрал 2 капли Ян. На 99-й ступени Кай Ян ощутил, что все пошло не так. Ему преграждал путь барьер энергии Инь. Он протянул руку, чтобы проверить. Энергия мигом проникла в его тело, и даже тайное искусство Ян не могло растопить ее. Страннее всего было то, что энергия Ян, которую он поглотил раньше, медленно просочилась из его дантеня и растворилась в воздухе. Он попятился, чтоб сохранить самообладание. Он нахмурился. Это должно быть последним шагом к вершине. Как он может пробить барьер Ин? Последнее ли это испытание? Если да, то он должен прорваться. Его раскаленная энергия Ян была полной противоположностью барьера из энергии Инь. Немного поразмышляв, Кай Ян решился сделать 100-й шаг. Собрав всю энергию Ян, он сделал глубокий вдох и ухватился за барьер. Его пламенеющая юаньцы выстрелила в барьер. Взрыв. Пламенная юаньцы влилась в барьер Инь. Но это едва ли вызвало какую-то реакцию. Лишь слабые брызги, словно в озеро бросили камень. Кай Ян снова и снова повторил атаку, но они словно уходили в пустоту. Если взрыв палящего солнца не принес никакой пользы, то звездная печать и вовсе была пустой тратой времени и энергии. Что может быть ключом к барьеру? Кай Ян прищурился, задумавшись. Казалось, он что-то понял. Спустившись по ступеням, он остановился там, где красная шелковая нить была самой заметной. На этот раз он не стал поглощать ее, а просто взял в руки. Нить становилась все длиннее, чем больше он тянул ее, она даже раскалилась и обожгла ему руку. Если использовать эту энергию для тайного искусства истинного Ян, это может дать немыслимые результаты. Кай Ян не произнес ни слова, несмотря на то, что боль в его ладони становилась интенсивнее. Шло время, бурные нити Ян неожиданно успокоились в его руке. Они даже перестали нападать на него, как делали до этого. Кай Ян изогнул губы в улыбке, поняв, что нашел правильный путь. Увеличив толщину нити, Кай Ян создал огненный шар, оставаясь при этом целым и невредимым. Снова замерев на 99-й ступени, Кай Ян мягко втолкнул огненный шар в барьер Инь. На этот раз он не разочаровался. Поглотив эти нити, барьер рухнул, словно хрупкое зеркало. Барьер Инь с грохотом и треском рассыпался, открывая путь к великолепному дворцу, который возвышался перед Кай Яном. Он дошел до конца пути. Глава 153. Наследник. Когда барьер Инь разрушился, Се Хунчэнь взревел от гнева. Он так упорно поднимался. Он был в нескольких шагах от вершины, победа была уже перед глазами, когда он ощутил легкий ветерок. Этот был тот же ветерок, что отправил вниз сестер Ху. «Нет!» – протестующе кричал Се Хунчэнь. Он протягивал руку, чтоб ухватиться за лестницу, но она уже была вне досягаемости. Он улетал, а лестница стремительно отдалялась. «Нет, нет, нет!» Се Хунчэнь смотрел на лестницу, отчаянно пробиваясь к ней, но она быстро исчезла из поля зрения. Он столько дней без устали шел наверх, но проиграл в последний момент. Он понимал, что кто-то уже выиграл. «Кто это?» – мучился Се Хунчэнь, его глаза покраснели от гнева, когда он подумал про Су Янь, которая имела наибольшие шансы на успех. «Может быть, она?» – с досадой думал он. Вновь став хладнокровным, Се Хунчэнь обнаружил, что он все еще в пещере наследия, но вокруг никого нет. Некоторое время постояв, он усмехнулся. Если наследие получила Су Янь, то она станет моей. Вскоре рядом с ним стали приземляться и другие люди. Все они были мужчинами трех сект. Как и ученицы, которых унес ветер, они встретили поражение с большим разочарованием. Их разбросало по всей пещере небесного наследия. Приземлившись, они начали угрюмо осматриваться. Они не смогли получить наследие, но еще можно было найти сокровища. Кай Ян стоял перед великолепным дворцом и смотрел на исполинские двери, которые были открыты, словно ожидали его прибытия. Он вошел не сразу, вместо этого закрыв глаза. Первая часть испытания проверяла волю человека, вторая проверяла возможности управления энергией Ян. Подняться можно было, лишь сохранив контроль и способности. Спустя долгое время Кай Ян улыбнулся и сделал шаг вперед. Двигаясь, он ощущал, как меняется его Ян. Пройдя через двери, он заметил, что энергия на что-то реагирует. Он даже чувствовал, как жжет у него в груди. Однако, сохраняя достойный вид, он продолжал идти вперед. Пройдя еще немного, Кай Ян увидел огромный шар, в котором циркулировали красная и белая энергии. Шар висел над землей и был источником энергии, на который реагировала Ян Кай Яна. Как ни странно, в нем была не только энергия Ян, там была и покалывающая энергия холода. Сталкиваясь, они не противостояли друг другу, гармонично сосуществуя бок о бок. Присмотревшись, Кай Ян увидел, как энергии рождают различные формы. Поняв, что это два существа, он задрожал. Это были дракон и феникс. Это наследие, прищурился Кай Ян, проанализировав энергетику шара. В следующий миг он увидел человеческую фигуру, одетую в белое, которая напугала его. Казалось, он отвлекся от существ. «Суянь!» – окликнул Кай Ян. Он не ожидал увидеть здесь еще кого-то. Когда он вскрикнул, женщина, сидящая под шаром со скрещенными ногами, открыла глаза. «Это ты?» – удивилась Суянь. Кай Ян улыбнулся. Он обрадовался, найдя здесь сестру. Подойдя ближе, он спросил: «Как давно ты здесь?» «Наверное, уже 45-й день», – холодно сказала Суянь. «45-й день», – изумился Кай Ян. Он никогда не сомневался в том, что она достойна звания самой сильной ученицы Небесного Павильона. Как раз 45 дней назад он разошился с сестрами Ху, чтоб продолжить путь самостоятельно. Он был шокирован тем, что она поднялась так быстро. Кай Ян не знал, что легкий ветерок привел Суянь к успеху. Так что в этом испытании было два победителя. «Сядь и поговори со мной», — пригласила его Суянь. Кай Ян кивнул и сел, скрестив ноги. Они молча смотрели друг на друга. Вдруг Кай Ян улыбнулся и заговорил: «Пройдя больше 10 000 шагов, я должен был пройти заключительные 100. Каждые 500 шагов энергия, излучаемая ступенями, менялась. На 99-й ступени я впитал всю Ян и, использовав эту энергию, сломал барьер». Суянь улыбнулась в ответ: «Я тоже. Я перенесла те же испытания, что и ты, но на последних 100 шагах я должна была поглотить инь, чтобы заморозить море огня». Когда она улыбалась, казалось, что в воздухе веет свежий ветер, что снег тает, являя миру зелень, что наступает весна. Такая красивая женщина без особых усилий могла погубить народы и пленить сердце каждого мужчины. Даже Кай Ян не был исключением. Он просто смотрел на красивую женщину, которая сидела перед ним. Он был полон радости. Суянь отвела взгляд. «Не знаю почему, но ваша улыбка чрезвычайно очаровательна». Кай Ян решил не скрывать своих мыслей. «Мы не слишком знакомы друг с другом». Суянь немного покраснела, но выражение лица у нее не изменилось. «В будущем мы познакомимся ближе, несмотря на то, что перед ним сидела богиня, почитаемая учениками трех сект». Он нашел мужество, чтоб пошутить. Не желая продолжать разговор, Суянь сменила тему. «Я скажу тебе, что думаю об этом месте. Если заметишь неточности, скажи об этом». Кай Ян кивнул в знак согласия. Суянь была здесь 45 дней. Конечно же, все, сказанное ею, нужно было слушать внимательно. Успокоившись, Суянь разомкнула алые губы. «Я считаю, что все мы ошиблись. Это наследие предназначено не для одного, а для двух человек. 10 000 ступеней, наполненные то холодной, то кипящей энергией, доказывают это лучше всего». Кай Ян кивнул, соглашаясь. Ему приходила в голову эта мысль, но он не мог ее проверить. «Мы прошли одинаковое, за исключением последней части, испытание. Это была проверка на способность бороться с двумя видами энергии. Если кто-то не мог ее контролировать, то не дошел сюда». Суянь опустила голову, показывая тонкую шею, и мягко прошептала: «Я не была слишком уверена, но твое появление лишь подтвердило мою мысль». Кай Ян кивнул. «Все эти 45 дней я пыталась поглотить эту энергию, но не добилась ничего. Кажется, это подтверждает мои догадки. Если я не ошибаюсь, то нам нужно работать вместе, чтоб получить наследие, без обиняков говорила Суянь. И что же вы намерены делать? Спросил Кайян. Поскольку требовалось два человека, они должны были действовать вместе. Никто не знал, какие между ними будут отношения после того, как они получат наследие, но сейчас надо было что-то предпринять. Кайян был рад, что его товарищем стала Суянь. Несмотря на то, что она казалась холодной, она была любезной и доброй. Суянь заметно колебалась. Она не могла понять, что будет между ними, когда они получат наследие. Она вспомнила день, когда юноша спас ее, рискуя собственной жизнью. Колебания покинули ее. Помолчав, Суянь пристально посмотрела в лицо Кайяну. «Если бы я отказалась связаться с человеком, который мне не знаком, ты бы разочаровался». Поколебавшись, Кайян кивнул. «Да». Суянь помрачнела. «Однако я уважительно отнесусь к вашему выбору. И у вас, и у меня есть свобода выбора. Если не хотите этого делать, то мы не будем», — уверенно говорил Кайян. «Если вы не хотите продолжать, то пойдемте». «Куда?» — с любопытством спросила Суянь, слегка наклонив голову. «Обратно», — усмехнулся Кайян. «Раз мы не получим наследие, то какой смысл здесь оставаться? Кто сказал, что я не хочу получить наследие? Мы проделали такой путь, чтоб вернуться с пустыми руками», — хитро улыбнулась Суянь. «Вы пытаетесь обхитрить меня?» — помрачнел Кайян. «Я думал, вам можно довериться, а вы меня обманываете. Я лишь проверяла твои мысли. Ты не должен злиться. Почему ты не можешь посмеяться над шуткой такой женщины, как я?» Суянь поджала губы, глядя на Кайяна. Глава 154. Злая боевая техника. Кайян лишь вздохнул. Сев перед Суянь, он вздохнул снова. «Суянь, сейчас ты ведешь себя не как сестра. Ты уже обращаешься ко мне по имени, так какой смысл в том, что я твоя сестра?» Кайян был ошеломлен. Кто бы мог подумать, что женщина, всегда выглядевшая так холодно, окажется болтливой. Неужели все женщины такие? Задавался вопросом Кайян. Этот небольшой разговор дал им возможность стать немного ближе. Горько улыбнувшись, Кайян поднял руки, будто сдаваясь, и продолжил. «Хорошо, хорошо, признаю ошибку». Заметив его оживленность, Суянь решила сменить тему и серьезно сказала. «Раз мы решили сделать это, то давай начнем». Кайян заметил, что она несколько встревожилась, но промолчал. «Что я должен делать?» – спросил Кайян. «Активируй свою технику, Ян», – приказала Суянь, прежде чем закрыть глаза и активировать искусство холодного сердца. Вскоре ее окружил ледяной воздух. Наблюдая за ней, Кайян последовал ее примеру и быстро активировал искусство истинный Ян. Кай чувствовал, как раскаленная Ян наполняет его меридианы. Когда они активировали своих техники, казалось, зал, где они сидели, ответил им. Раздался громкий грохот. Лицо Суянь переполнилось восторгом. Она поняла, что ее предположения оказались правильными, что Кайян нужен ей, чтоб получить наследие. Шар энергии, висящий над их головами, начал медленно опускаться, словно на него давила рука. Дракон и Феникс, заключенные в шаре, беспрестанно двигались. Они то появлялись, то исчезали. Их формы становились все ярче и отчетливее. Через полчаса шар оказался между Кайяном и Суянь. Дракон и Феникс засверкали еще ярче, красная и белая энергия взаимодействовала, образовывая яркий луч света. Вдруг дракон взревел, Феникс закричал, и шар раскололся на два фрагмента. Они быстро превратились в огненного дракона и ледяного Феникса, которые вторглись в тела Кайяна и Суянь. Они содрогнулись от боли. Когда огненный дракон проник в тело Кайяна, он заметил, что его меридианы заполнила безграничная энергия Ян. К тому же, в его голове появились новые знания. Боясь упустить энергию, Кайян заставил свою Ян циркулировать быстрее. Он хотел превратить избыток энергии в жидкость, но с удивлением обнаружил, что сделать этого не может. Вскоре он ощутил, как обострились все пять чувств. Кайян ощутил аромат, окружавший Суянь. Он напоминал аромат меда, и Кайян с каждым вдохом находил ее все более желанной. Его сердце застучало быстрее. Спустя несколько секунд его охватили примитивные побуждения. Что это? Кайян мог лишь задать себе этот вопрос. Казалось, знания, полученные от огненного дракона, ввели его разум в замешательство. Открыв глаза, Кайян посмотрел на Суянь, сбитую с толку. Он увидел, что Суянь побледнела. Казалось, ее нежное и изящное тело замерзло, она бесконтрольно вздрагивала. Хотя искусство холодного сердца требовало этого, холод, который сейчас ее заполнял, был сильнее того, к которому она привыкла. Кайян ощущал, что наполнившее его тепло тоже становится невыносимым. Вскоре Суянь тоже открыла глаза. Казалось, ее сияющие глаза излучают особый шарм, ее бледные щеки слегка покраснели, ее дыхание стало рваным, а во взгляде виднелась влюбленность. Кайян осознавал, что они чувствуют по отношению друг к другу, будто они вечно жаждали власти, заключенной друг в друге. Кайян хотел усмирить внутренний жар с помощью холода, который был у Суянь. Суянь хотела успокоить внутренний холод, воспользовавшись жаром Кайяна. Это были не только их желания, но и желания дракона и феникса. Однако они сохраняли разум, подавляя эти порывы. «Это наследие, которое мы искали, Суянь». Кайян открыл рот и облизнул губы. В горле у него пересохло, он красными от желания глазами смотрел на Суянь. Он так сильно хотел утолить свою жажду. «Я понимаю». Суянь стиснула зубы, как бы не желая признавать это. Его было хорошо известно, что получить это наследие могут лишь двое. Им нужно было вступить в особую связь, но она не думала, что наследие окажется именно таким. Искусство объединения инь-ян проникло в их разумы. Суянь не могла определить уровень этой техники, но могла сказать, что она сильнее искусства холодного сердца. Искусство холодного сердца считалось загадочной техникой, но она не могла справиться с холодом феникса. Однако с ним могло справиться искусство объединения инь-ян. «Это двойная техника?» – спросил Кайян, и его сердце на мгновение замерло. Ответила Суянь, и в ее голосе слышалась мечтательность. Этот вздох заставил Кайяна еще больше возжелать ее. «Разве это не злая техника?» – подавленно спросил Кайян. Хотя его желания были вызваны не только энергией Ян, у злых техник могли быть побочные эффекты. Суянь расслабленно улыбнулась, видя подавленность юноши. Ее тело бесконтрольно качалось из стороны в сторону, соблазнительно демонстрируя женственные изгибы. Не все двойные техники злые. Собирать Ян, чтобы дополнить инь, вот это злая техника. Как правило, Суянь была слишком стыдливой, чтобы говорить на такие темы с мужчинами. Однако сейчас взвешенность покинула ее, и она могла без помех делиться этими мыслями. Но ее лицо все же покраснело. Сейчас она не была высокомерной и могущественной красавицей, которой, как богине, поклонялись три секты. Теперь она стала просто женщиной, которая желала, чтоб по ее телу потекла пламенная юаньцы. «Суянь!» – отчаянно позвал Кайян. Казалось, на ее лице отразилась боль, когда она молча покачала головой. Кайян вздохнул. «Мы можем попытаться передать друг другу нашу внутреннюю энергию». Услышав его слова, Суянь поклонилась в знак благодарности. Если бы Кайян захотел продолжать дальше, она бы не смогла устоять перед соблазном. Даже страдая, он терпел, любезно уважая ее желания. Суянь могла лишь благодарить его. Одновременно закрыв глаза, они усилили циркуляцию энергии. К сожалению, Кайян обнаружил, что чем больше он пытается противостоять жару, тем страшнее он становится. Эмоциям и желаниям становилось все труднее сопротивляться. Аромат Суянь стал настолько сильным, что в его разум вторглись грязные мысли, и он невольно начал их смаковать. Вскоре кожа Кайяна полностью покраснела, его тело словно превратилось в раскаленный кусок железа. От боли он закатил глаза, над кожей поднимался пар. Однако юноша не решался сделать первый шаг, поскольку Суянь не желала этого. Казалось, огненного дракона лишь сердило непреклонное сопротивление Кайяна. Взревев, Кайян почти потерял сознание, его глаза стали еще краснее, а сердце стучало так, словно он пробежал марафон. Каждый удар был мощным, как удар по барабану, испускающий волны тепла. Он ощущал, как пульсирует кровь под кожей. Он думал лишь о том, как находится в объятиях Суянь, а тепло в его теле остывает. Суянь ощущала то же самое. Несмотря на то, что это было не ее желание, она хотела избавиться от этого холода. Это был самый сильный афродизиак, который только мог существовать. Неважно, насколько крепкой была их воля. Когда сознание Кайяна исчезло полностью, активировались решимость и гордость Кайяна. Сознание постепенно восстановилось, но, придя в себя, он услышал любовный стон, который заставил его сердце затрепетать. Открыв глаза, он увидел взгляд Суянь. Она побледнела от холода, но на лице сохранялся румянец. Жемчужно-белые зубы непристойно впивались в губы. Длинные ресницы дрожали, тело невольно содрогалось. «Суянь! Суянь!» Кайян тревожно выкрикивал ее имя. Несмотря на то, что ее тело дрожало, Суянь стиснула зубы. «Я могу сопротивляться, не сдавайся». Кай Ян кивнул и продолжил яростно прогонять раскаленную энергию Ян по телу. Лишь благодаря золотому скелету, он мог сохранять трезвый рассудок, иначе он поддался бы инстинктам. Глава 155. Кощунство. П.П. Осторожно, НСФВ. Несмотря на то, что у Кай Яна был золотой скелет, его сопротивление ослабевало. Он не мог сказать, как долго сможет выдерживать боль. Кипящая энергия становилась все безжалостнее. Если так продолжится и дальше, то его тело сгорит. Кай Ян находил ситуацию ироничной. Кто бы мог подумать, что боец, пользующийся энергией Ян, умрет от энергии Ян. Если бы он услышал об этом, то не поверил бы. У Суянь ситуация была еще хуже. Ее силу воли не спасала даже максимальная стойкость. Хотя не прозвучало никаких слов, Суянь, встав на колени, ползла к Кай Яну. Ее грудь вздымалась, Суянь тяжело дышала. Рассеянно глядя перед собой, она подняла левую руку и погладила Кай Яна по щеке. Все ее движения не были сознательными. Она по-прежнему противостояла искушению, но желание крепло. Ее ледяные пальцы покрыли синим. Застонав от боли, Суянь вздрогнула. «Суянь!» – позвал ее Кай Ян. На этот раз его голос был мягче, чем раньше. Он не хотел казаться извращенцем, чтоб Суянь его оттолкнула. Кажется, она его услышала, в ее взгляде появилась осознанность. Она заметила, в каком положении находится, увидела нежный взгляд Кай Яна. «Не думаю, что смогу сопротивляться дальше», — наконец сдалась Суянь. Кай Ян улыбнулся и схватил ее за руку. Когда их тела соприкоснулись, дракон взревел, а Феникс завопил. К ним вернулся контроль над сознанием. Они знали, что если отпустят друг друга, вернутся лишь к мучительной боли. Сначала они соприкоснулись 5 пальцами, потом 10, приблизившись друг к другу. Их глаза были закрыты, они слышали, как их сердца бьются в унисон. Странное ощущение заставило их сблизиться сильнее, не разжимая пальцев. «Ты не будешь сожалеть об этом», — усмехнулся Кай Ян, гладя руки Суянь. Они были ледяными, но гладкими и приятными на ощупь. Лицо Суянь было красным, склонив голову, она тихо сказала: «Мы старались изо всех сил». Кай Ян использовал все свои силы, осторожно приподнял Суянь и, усадив ее к себе на колени, обнял за талию. Их не покидало восхитительное ощущение, что они идеально подходят друг другу. Даже приобретя контроль над рассудком, они до сих пор жаждали друг друга. Они больше не могли противостоять желаниям. «Суянь!» – позвал Кай Ян мягким, дрожащим голосом. Это был его первый раз, и он не знал, что делать. Суянь промолчала, положив голову ему на плечо. Кай Ян медленно гладил ее по шее. Ресницы Суянь дрожали, глаза были плотно закрыты. Откинувшись, она положила руки себе на живот, крепко обхватив себя за бока, пытаясь унять тревогу. Кай Ян заметил это и слегка поддел ее. «Не нужно так нервничать». Он никогда не думал, что такая холодная, прекрасная женщина будет тревожиться больше, чем он. Сделав глубокий вдох, он попытался унять тяжелое дыхание. Наклонившись вперед, он припал своими губами к сочным губам Суянь. Из-за внезапного поцелуя тело Суянь окаменело. Она медленно расслабилась, ощутив, как Кай Ян гладит ее руки. Язык Кай Яна проник между ее холодных губ, задев белые, жемчужные зубы. Суянь обхватила Кай Яна за шею, желая большего. Стремление к огню, крывшемуся внутри Кай Яна, достигло своего пика, не давая ей сдерживаться. Зашуршала одежда, Кай Ян поспешно откладывал ее в сторону, один элемент за другим. Когда он отложил в сторону нижнее белье Суянь, она покраснела еще сильнее и смущенно прикрыла грудь руками. Кай Ян воспользовался возможностью, чтоб посмотреть на эту красоту. Ее фигура была идеальной. Каждый дюйм ее гладкой кожи мерцал здоровьем. Ее груди были прекрасными. Не слишком большие, но и не слишком маленькие. Идеальный размер, помещающийся в его нетерпеливую ладонь. Казалось, ее живот сделан из тонкого шелка, он был гладким, без единого бугорка. Без сомнения, даже самые святые люди мира пойдут на поводу у желаний, если увидят такое зрелище. Естественно, Кай Ян уже не мог сдержать свои темные желания. Тело Суянь приобрело обычный цвет. В святая святых ее сердца расцвела любовь. Кай Ян отвел ее руки. Он втайне радовался, что может быть вместе с Суянь. К такой ледяной и благородной красавице не мог подойти никто, что уж говорить о близости. Лишь наследник двойной техники мог претендовать на ее святость. Это лишь усилило похоть Кай Яна. Не в состоянии сдержаться, Он глухо застонал, прижимая к себе Суянь, словно зверь, схвативший добычу. Он не остановился, даже когда она удивленно вскрикнула. Приподняв ее, он раздвинул мерцающие бедра. «Я слышал, что сначала это немного больно, так что придется потерпеть», — с вожделением сообщил ей Кайян. Глаза Суянь до сих пор были закрыты. Ее тело охватила нервозность, поэтому она лишь кивнула. Кайян медленно, дюйм за дюймом проникал в ее тело. Болевое ощущение прокатилось по телу Суянь, от живота к голове. Ей хотелось закричать от боли, но она лишь стиснула зубы. Ее руки обвили шею Кайяна, а в уголках глаз показались капельки слез. Ей хотелось превратить Кайяна в груду мяса. Она злобно думала: «Ты называешь это немного больно?» «Немного». Боль утихла не сразу, ее сменило ощущение заполненной пустоты. Суянь качнула бедрами, пытаясь лучше почувствовать Кайяна. «Активируя искусство объединения инь-ян», — тихо напомнил Кайян. Суянь открыла глаза и увидела зверя с красными от похоти глазами. Однако эти глаза продолжали излучать спокойствие, нежность и любовь. Сердце Суянь замерло, и она быстро последовала примеру Кайяна, запустив циркуляцию энергии. Кайян и Суянь в унисон застонали. Ледяной феникс и огненный дракон, захватившие их тела, вдруг успокоились. Их затопило приятное ощущение. Мощная юаньцы протекала по их телам, сплетенным воедино. Даже в такой ситуации оба были торжественны и тихи. Они были слишком заняты циркуляцией юаньцы. Кайян ощущал, как масса его энергии льется в тело Суянь. Ее юаньцы была в 100 раз мощнее юаньцы, которая хранилась в меридианах Кайяна. По сравнению с ней он был ребенком. Разница в силе была такой явной, что Суянь снизила темп циркуляции. Она должна была сделать это. Кайян уже не успевал за ней. Искусство объединения инь-ян разожгло между ними неповторимую связь. Они ощущали, как соприкасаются их тела, как смешивается духовная энергия. Сейчас они видели важность лишь друг в друге. Казалось, после каждой вспышки огненный дракон внутри Кайяна и ледяной фениксу внутри Суянь рассеивались. Они сделали то, что должны были. Заставили влюбленных совокупиться и активировать искусство объединения инь-ян. Их дела подошли к концу, так что им не нужно было оставаться. Звери не проникали ни в их меридианы, ни в их духовные моря. Казалось, что они окончательно исчезли, хотя Кайян продолжал чувствовать их. Энергия ледяного феникса и огненного дракона в их телах медленно сменялась энергией и неэнергией Ян. К сожалению, разница в силе оказалась слишком большой. Кайяну, который понимал это, стало неловко. «Не нужно беспокоиться. Только не торопись», — мягко успокаивала его Суянь. Она хорошо понимала его сложные чувства и утешала его. Кайян лишь молчал. Вдруг в его духовном море взорвались 10 капель Ян. Энергия Ян промчалась по меридианам Кайяна и ворвалась в тело Суянь. Это застало ее врасплох. Она не имела ни малейшего представления, как ему удалось создать столько юаньцы. Боец, достигший 8 уровня начального элемента, не мог хранить в теле так много юаньцы. Ее удивление быстро подавило необходимость сосредоточиться на искусстве объединения инь-ян. Нужно было поддерживать поток энергии. Снова выплеснулась энергия Ян. На этот раз взорвались 30 капель. Одной капли было достаточно, чтобы заполнить истинной ци все меридианы, а 3 капли могли даже разрушить их. С силой Суянь они могли достичь того, чего не могли достичь в одиночку. Глава 156. Трансформация ци. П.П. Осторожно, НСФВ. Открыв глаза, она увидела довольно улыбающегося Кайяна. Глаза Суяня озорно мерцали, они опустила голову ему на плечо и укусила его. «Ой!» — повел плечом Кайян. Суянь разжала зубы и изящно улыбнулась в ответ. «Я узнала, что твое тело скрывает какой-то секрет». Похоже, Кайян не был способен ответить должным образом, потому что все еще был увлечен Суянь, поэтому приступил к флирту. «Кто-нибудь говорил, что твоя улыбка делает мир ярче». Лицо Суянь покраснело, ее рука скользнула по волосам, накручивая их на пальцы. Она прошептала: «Тогда я не буду улыбаться никому, кроме тебя». Кайян ощущал, как через его тело течет блаженство и эйфория. Сдержав мысли, он с ноткой грусти напомнил ей: «Давай активируем техники». Суянь кивнула, соглашаясь. Кайян использовал 30 капель Ян, которые Суянь быстро поглотила, и получил такое же количество энергии инь, которую тут же поглотил золотой скелет. Это открытие взволновало Кайяна. Хотя жидкость Ян была не важна, важнее был золотой скелет. Тот факт, что золотой скелет может накапливать энергию инь, стал для него приятным открытием. Сейчас Кай Ян не чувствовал никакого дискомфорта. Его тело должно было как-то среагировать на то, что он одним разом потратил 30 капель ян, однако все было в порядке. Хмурясь, Кай Ян задавался вопросом. Взорвав 5 капель ян, он ощутил боль в меридианах. Раньше он с трудом мог вытерпеть взрыв 2 капель. Он сделал вывод, что его меридианы расширились. Искусство объединения инь-ян слишком удивительное, подумал Кай Ян. Когда Су Янь поглотила всю энергию ян, а золотой скелет поглотил энергию инь, тело Кай Яна сильно задрожало. Воздух кружился вокруг него вихрем, отбрасывая одежду прочь от обнаженных любовников. Невидимое воздушное поле, окружившее Кай Яна, наконец взорвалось. Грохот постепенно затих. Он только что прорвался к 9-му уровню начального элемента. Поняв, что произошло, Су Янь переполнилась радостью. Она радовалась достижениям Кай Яна, хотя тот был скорее спокойным, чем взволнованным. Он понимал, что это преимущество двойной техники. Кто мог подумать, что он прорвется так быстро? Проанализировав свое состояние, Кай Ян понял, что жидкость Ян в его духовном море стала чище. Хотя ее было недостаточно для следующего прорыва, чистая жидкость Ян была гораздо ценнее. Стиснув зубы, Кай Ян взорвал еще 50 капель и активировал искусство объединения инь-ян. Его юаньцы, затопившее тело Су Янь, лишило ее дара речи. Взрыв застал ее врасплох, а наводнение лишь немного напугало. После 3-го потока энергии Ян, она уже не могла сдержаться. Откуда он берет всю эту юаньцы? Задавалась вопросом Су Янь. Она не говорила ни слова, лишь радуясь ситуации. Кай Ян был мужчиной, с которым она сблизилась. Если он переживет это безрассудство и проживет без несчастных случаев, то она, вероятно, остаток жизни проведет с ним. Она ликовала, обнаружив, что ее любовник оказался более грозным. Спустя 3 дня Кай Ян и Су Янь завершили свою первую сессию. Они решили, что 3 дня это достаточно много. Как ни странно, эти 3 дня, когда их разумы, тела и души были связаны, показались им мигом. Су Янь ощущала, что энергия инь внутри нее стала чище. Это заставило ее отринуть все сожаления о потере целомудрия. Когда она смотрела на нежный взгляд Кай Яна и его улыбающееся лицо, ее сердце мчалось. Вспоминая о том, как она себя вела, она чувствовала неловкость. Она сидела на его коленях, обнимала его за шею, а их влажные губы соединялись в единое целое. В ее животе был раскаленный стержень, заполнивший ее тело и разум. Стержень, который передавал ей сумасшедший жар Кай Яна. Каждая волна этого жара заставляла ее тело обмякнуть, путала ее разум. Она не могла поверить, что вела себя именно так, не говоря уж о самом факте близости. Искусство холодного сердца заморозило не только ее ум, но и ее сердце. Разве можно было мечтать о человеке, который украл ее сердце? Су Янь предполагала прожить долгую одинокую жизнь. Искусство объединения инь-ян все изменило. Теперь она была неразрывно связана с человеком, которого едва знала. Она не противилась и не сожалела, пребывая вместо этого на 7-м небе. Су Янь нашла в себе мужество, чтоб посмотреть на Кай Яна. Ее взгляд был очень нежным и ласковым. Заметив ее взгляд, Кай Ян воскликнул: «Су Янь!» Он все еще был полон похоти. Его пылающий взгляд был прикован к идеальному лицу Су Янь. Даже после того, как огненный дракон и ледяной феникс исчезли, Кай Ян сохранял желание снова выйти за рамки. Казалось, его сознание полностью разрушилось. Су Янь кусала сочные красные губы и обеими руками гладила Кай Яна по щекам. С неохотой она заговорила: «Давай отложим это. Мне важно помочь тебе прорваться». Ей трудно было отказаться от любовника, ее сердце до сих пор желало его. Однако она нашла в себе решимость отказать ему. В тело Кай Яна бросила энергия инь, заставив его сосредоточиться на искусстве объединения инь-ян. Выровняв дыхание, он медленно закрыл пылающие, обезумевшие глаза, принимая в себя энергию Су Янь. Кай Ян хорошо знал, что Су Янь наносит вред себе, но не мог не принять ее бескорыстную жертву. Его меридианы наполнила юаньцы Су Янь. Их распирало от боли, но он не просил ее останавливаться. Когда Су Янь заметила, что Кай Ян достиг предела, она постепенно ослабила поток юаньцы. «Если Кай Ян будет ранен, она остановится. Продолжай», — сказал Кай Ян, не открывая глаз. «Но, просто продолжай». Су Янь повиновалась желанию Кай Яна и продолжила вливать в него юаньцы. Юаньцы не покидала пределы их тел. На самом деле, общая сумма энергии оставалась неизменной, путешествуя между телами влюбленных. Спустя долгое время Кайян стал ощущать боль, которая была гораздо невыносимее. Боль в меридианах заставила его тело дрожать, по лбу катились капли холодного пота, но не жаловался и не плакал, сохраняя молчание. «Не останавливайся!» – страдальчески взревел Кайян. В прекрасном взгляде Суянь показалось колебание. Она не смела вливать в него юаньцы, опасаясь ранить его, но она ощущала несгибаемую волю Кайяна. Он желал стать сильнее, желал стать достаточно сильным, чтобы защищать свою женщину. Кайян не спешил бы так, если бы не она. Их отношения расцвели. Из-за неравенства в силе Кайян не мог оставаться спокойным, каким и был всегда. Он должен был защищать ее как мужчина, он хотел быть способным на защиту, потому что любил ее. Само собой, он должен был стать сильнее. Суянь поняла, о чем думает Кайян, и это было трогательно. Поколебавшись, он продолжил вливать в него юаньцы. Юаньцы становились все ожесточеннее, словно дикий зверь, попавший в ловушку, таранил двери в надежде спастись. Заметив, что происходит с Кайяном, Суянь снова заговорила о паузе. Он знала, что Кайян собирается прорваться. Когда юаньцы начинают так действовать, это говорит о том, что боец готов к трансформации ци. У Кайяна больше не было страдальческого выражения. Боль исчезла. Юаньцы проносилась через его тело, никак не повреждая меридианы. Они стали более живучими и могли выносить больше юаньцы. Казалось, невидимые оковы не давали Кайяну прорваться. То же самое чувство у него было, когда он прорывался к уровню начального элемента. Разрушение этих невидимых оков было ключом к трансформации ци. Заметив это сопротивление, Кайян погрузился в собственное тело и заметил, что юаньцы становятся все агрессивнее. В кости начинала просачиваться энергия. Тело Кайяна окружали мрачная аура, которая напугала Суянь, но она решила не беспокоить Кайяна в такой критический момент. Через некоторое время мрачная аура исчезла без следа. Колебания юаньцы в теле Кайяна стали невероятно дикими. Он медленно, улыбаясь, открыл глаза. Он достиг трансформации ци. Благодаря помощи Суянь, прорыв проходил гладко. Во всей пещере небесного наследия раздавался рокот грома. Энергия, заполнившая главный зал дворца, вихрями бросилась в Кайяна. Открыв глаза, он увидел озабоченное лицо Суянь. Кайян улыбнулся. «Я кое-что отдам тебе». Он разыскал в золотом скелете кристалл у девяти и не послал его в Суянь. Ощутив, как в нее вторгается что-то ледяное, Суянь радостно спросила, что это? Это кристалл у девяти инь. Говорят, он полезен бойцам, которые достигли уровня настоящего элемента, говорил Кайян, гладя чистую, блестящую кожу Суянь, доработай его, а я пока закалю тело. Хорошо, покорно кивнула Суянь. Его было недостаточно, чтоб Суянь наверстала энергию, потраченную на Кайяна. Однако кристалл девяти инь мог улучшить выносливость Суянь. Глава 157. Я буду слушаться тебя в повседневных ситуациях, но в критических ситуациях ты слушаешься меня. Через два дня Кайян покончил с закалкой тела. Закалка сделала его кровь, плоть и скелет более грозными. Половина юаньцы, оставшейся после прорыва, поглотил залой скелет. Кайян не осмелился двинуться, чтоб не побеспокоить Суянь, которая восстанавливала 9 кристаллов инь. Он мог лишь оставаться неподвижным, подавляя свои желания. Через день веки Суянь дрогнули, и она медленно открыла глаза. Они блестели от радости и волнения. Кайяна потряс ее взгляд, он тяжело задышал. Он долго подавлял себя, ожидая ее пробуждения. Глядя на него, Суянь сказала «Спасибо». Она ощущала, что в ее теле произошли серьезные изменения. Восстановление 9 кристаллов инь не только восполнило потерянную юаньцы, затраченную на прорыв Кайяна, но и сделало ее более чистой. Совместное культивирование и создание 9 кристаллов инь сделало ее сильнее, по крайней мере, на 30%. Истинная юаньцы циркулировала по ее телу, питая каждую клетку жизнью. По понятным причинам ее радовало это открытие, она казалась себе бессмертным порождением небес. Ее кожа стала такой же, как и раньше. Она была белой, словно снег, сияющей и несравненно красивой. «Почему нужно благодарить меня?» – несколько рассеянно спросил Кайян. Раньше Суянь вызывала у него чувство одиночества. Даже сейчас он чувствовал себя слабее нее.